Глава 28. Мелкие неприятности. Все стало несколько запутанным. Натянутые улыбки жителей комплекса, радостный лик ликвидатора, наконец-то добравшегося до нас, противотанковая мина под ногами. Все это в один миг лишило меня остатков человеколюбия. Не задумываясь, я толкнул двоих бойцов в объятия робота, выбиравшего, кого бы угостить из главного калибра. Понимая, что им и так конец, если не здесь, то в руках нимфы точно, я отбросил ложный стыд и хорошенько пнул мужика ногой ниже пояса в направлении к ликвидатору. Дальше все завертелось. Я бросился в другую сторону, падая на пол и моля, чтобы осколки прошли выше. Позади меня ликвидатор тотчас разрядил практически в упор свой главный калибр. Чему их вообще учат? В замкнутом пространстве стрелять плазмой мне показалось несколько самонадеянным. Шар взорвался, едва отделившись от робота. Два человека закончили свои дни без мучений, чего не скажешь о роботе. Под его ногой сработала противотанковая мина нажимного действия, мгновенно впечатав его в потолок. Волна огня прошла в полуметре над землей, опалив меня невыносимым жаром. Весь коридор был посечен осколками. Вообще-то никто выжить в этом аду не мог. Кроме меня. Я почему-то остался жив, наверное, чтобы рассказать о таком, а как иначе? Если серьезно, то перевернувшись на спину, я обнаружил массу осколков вокруг себя, мельчайших со спичечную головку и больших по площади достигающих юбилейного рубля, но все они имели один общий признак. У всех осколков были загнуты острые края, они как будто врезались в стену и расплющились, это те, что лежали подо мной. Остальные, прошедшие выше, повели себя вполне ожидаемо и пробили металлические стены коридора. Осколки меня не достали по неизвестной причине, но вот контузия окончательно вышибла меня из колеи. Я сидел и тупо открывал и закрывал рот. Дотронувшись до щеки, я обнаружил струйку крови из уха, из обеих. Класс, давно так хотел. Можно каждый день перед обедом взрывать ликвидаторы и наслаждаться звенящей пустотой у себя в черепе. От моих мимолетных друзей, разумеется, ничего не осталось, а вот фрагменты робота еще шевелились. В частности, оторванная взрывом голова ликвидатора продолжала улыбаться, находясь рядом со мной. У нее даже светился один глаз. Взять с собой, что ли? Пепельницу сделаю. «Надо сваливать, скоро добровольные помощники нимфы окажутся здесь, а у меня даже нечем отстреливаться». Единственный ствол ТТ лежал на полу весь развороченный, вдалеке послышались мощные прыжки. «Уже нашли?» «Почему бы и нет, если Иштар передала свое сообщение по общей связи, то она находится в командном центре». «Куда нажимать она видела, также она знает, как смотреть камеры подвала, даже если не справится, внешники всегда подскажут». Связь у нее с ними обязательно должна быть. Все-таки наш побег был подставой. «Ты о чем?» Рядом со мной возникла кобра и, поводя звериным носом, поморщилась. «Опять вслух. Говорю, внешники Иштар подстроили наш побег, просто я его чуть ускорил». «Пожалуй, и мы привели это чудовище сюда», — прорычала кобра. «Кац видел, как она прошла 100 метров в космосе без шлема и перчаток». «Что?» – изумился я. «Да, потом посмотрим запись, папаша ее скопировал. Нам надо прятаться, скоро здесь будет людно». «Народу не так много осталось», – отвлеченно сказал я. «И что, мы теперь их будем добивать?» – возмутилась кобра. «Люди же...» «Я бы не сказал, к сожалению». «Пусть сами разбираются, Женя». «Ты не забыл, что где-то здесь еще один центавр бродит и как минимум 3 ликвидатора?» «Что это у тебя?» Она показала лапой на никелированный череп. «Да вот, оторвал ему голову, привязался за мной», — пошутил я. «Не ври мне только. Взрывом?» — прорычал оборотень. «Как еще? Пепельницу сделаю». «Хоть на что-то пригодится. Чем ты его?» Кобра внимательно осмотрела место взрыва. «Один из мужиков противотанковую мину от 61-го портала приволок. Они там стоят вторым слоем под минными ловушками». «Мужики, я так понимаю, выветрились?» «Ладно, вставай, некогда». Кобра прислушалась, подняв уши, как наш Джульбарс. «Крадется кто-то. Не нравится мне это». Кобра, я ног не чувствую», — признался я. «Взрывом отсушило. Я слышал о таком. Он же ведь еще из главного калибра почти рядом саданул. Ползти могу только, и то не быстро». «Папаша тебя быстро поставит на ноги». «Как там девчонки?» «Твоя уже болтает вовсю, фитилек только глазами хлопает, Изи ей связки сращивает. Глубоко эта овца порезала нашу рыжую». «Нашу?» «Пока нашу. Иштар она не слышала. Не отдавать же ее нимфе». Оборотень удивленно приблизил ко мне свой нос и понюхал. «Пил?» «Нет, но очень хочу. Может, донесешь?» «Нет, здесь оставлю». Кобра покачала головой и с легкостью взвалила меня на плечо. С высоты второго этажа все казалось другим. Вот ликвидаторовы ноги торчат из воронки на полу. Туловище не видно, рядом пепел от подрывников. Красиво. Кобра, мягко приземляясь на лапы, делала длинные прыжки метров по пять, все ускоряясь по широкому коридору. Непередаваемо, это вам не на лошади скакать. Я уже подумывал обрадовать оборотня, предложив ей приделать седло на загривке, как она резко остановилась. Тут же я оказался на полу у ее ног. Я опять вслух сказал. Вроде нет. «А вот и четвертый», — как-то скучно произнесла она. Метрах в десяти под лампой освещения во всей красе нас встречал чужой. Сейчас я разглядел его лучше. Метра два ростом, когда он стоит на задних массивных лапах. Передние лапы прижаты к черному матовому туловищу, чуть наклоненному вперед. Голова в форме запятой без глаз, но мощными челюстями. Он стоит, покачиваясь вперед-назад, опираясь на хвост, оканчивающийся тремя зазубренными пиками. В нем килограмм 150 на первый взгляд, и он чрезвычайно ловок. «Кобра, я по-прежнему не чувствую ног». «Я поняла». Таким тоном говорят, когда прыгают в пропасть или ползут со связкой противотанковых гранат на танк. «Постараюсь не пропустить его к тебе». «Было бы неплохо», — согласился я. Дальше все происходило без слов. Кобра отрастила 6 щупалец. Уж не знаю, откуда она брала недостающую массу, но они появлялись очень быстро. Я успел сосчитать до 5, и она уже стояла с ними. И тут же ударила одним из них, как рапирой. Чужой до последнего не шевелился, и когда до него оставалось меньше метра, сделал шаг в сторону. Реакция у него была запредельная. И тут я вспомнил слова внешника, что это человек, скрещенный с элитой. Он ведь может нас слышать и даже понимать. Да ну бред. Хитрость звериная в нем может и есть, но чтобы вот так понимать речь, не поверю. Второй удар он избежал точно так же, дождавшись, когда щупальца уже не сможет изменить траекторию, сделал шаг вправо. Кобра зарычала и прыгнула к нему. До чужого было не меньше 10 метров. Центавр не стал дожидаться оборотня и подпрыгнул вверх, прилепился к потолку. Пробежав по нему, как паук, он спрыгнул на пол, оказавшись за спиной кобры. Оборотень, не поймав центавра, отмахнулась щупальцем и тут же осталась без него. Чужой попросту отрубил его одним из лезвий, увенчивающих его хвост. Кобра зарычала, почувствовав резкую боль, и следующий ее удар был нанесен уже в двух плоскостях. Два щупальца сразу ударили по голове центавра, три остальных по ногам. От верхних чужой сумел уйти, пригнувшись, и даже опять отмахнулся, порезав еще одно щупальце. От нижних же нет. Кобра опутала его ноги и резко дернула на себя. Центавр ударил хвостом в металлическую стену коридора, пытаясь затормозить рывок. Но только вспорол толстую сталь. Кобра повторила удар в голову и незаметно для чужого смогла примотать опасный хвост центавра к его ногам. Тогда центавр резко изменил тактику и сам пополз к кобре. Я хотел крикнуть ей, чтобы она опасалась его второй челюсти, вылетающей из основной, но не успел. Центавр уже нанес удар, выдрав здоровенный кусок плоти из груди оборотня. Кости он не проломил, хотя, наверное, и рассчитывал. Оборотень, в свою очередь, попробовал его укусить, но его зубы только скользнули по матовому хитину. Ударив еще раз по голове, кобре удалось замотать ему пасть, как крокодилу. Теперь Центавра не смог открыть ее, но в процессе борьбы он высвободил свой хвост и теперь беспощадно бил им в грудь кобры. У нее была, конечно, какая-то защита, но против трех идеально отточенных пик она не спасала. С каждым ударом чужой делал еще три новых глубоких дырки. Кобра ревела, как стадо слонов, и, по-моему, начала слабеть. Из многочисленных ран хлестала кровь. Кобра по-прежнему держала его голову в своих тисках, и остальные три щупальца обвились вокруг туловища. Она начала отрывать Центавру голову. Тут уж стало не до ударов хвостом. Башка чужого трещала, грозя отделиться от тела. Теперь он старался хвостом освободиться от коварных щупалец, бешено молотя по ним. Кобра улучшила момент и вцепилась зубами в хвост. Сжав свои кошмарные челюсти, она оставила чужого без главного оружия. Обрубок хвоста стал яростно биться, и во все стороны полетела зеленая кислота. До меня он не доставал, а на кобру попало только несколько капель, когда его голова наконец-то отделилась от тела. Схватка окончилась. Я увидел, как на основании головы болтается споровый мешок. Оборотень схватил его лапой и оторвал от головы, после чего щупальца отпустили Центавра и исчезли. Передо мной лежала кобра и тихо скулила, не в силах сдвинуться с места. С помощью всем известной матери я сумел таки встать на ноги. Меня потихоньку отпускало, но остался нерешенным вопрос, как нам доползти до папаши Каца. Это почти полкилометра, вход находился на другой стороне кольца. Может, он все видел и сам прибежит. Надеяться и ждать его было глупо. Необходимо что-то предпринимать, иначе вместо знахаря здесь появится нимфа или дружки моей будущей пепельницы. Я же не курю. Тогда можно сделать вазу, даже лучше. Я дополз до кобры и погладил ее по мохнатой морде. «Встать можешь?» – прошептал я ей на ухо. В ответ она прикрыла глаза и долго не открывала их. «Нельзя здесь лежать. Ты сможешь перекинуться в человека, я донесу тебя». «Сейчас. Дай минуту», — еле ворочая языком проговорила она. «Нет у нас минуты. Ты теряешь много крови. С каждой минутой ты становишься слабее и уже точно не сможешь. Давай сейчас». У нее на глазах выступили слезы от боли. Она начала трансформацию. Который раз смотрю и никак не могу привыкнуть. С нее начала слезать шкура, сперва затылки и дальше вниз, скатываясь валиком и обнажая человеческое тело. Мой бог, да на ней ни одного живого места. Вся грудь испещрена глубокими узкими ранами, словно ее долбили стилетами. Кровище просто жуть сколько. Завершив трансформацию, она потеряла сознание, возможно, от потери крови. Теперь счет шел уже на минуты. Я все же надеюсь, что на минуты, а не на секунды. Еще не твердо стоя на ногах, я поднял почти невесомое тело прекрасной девушки и, с трудом переставляя ногами, побрел к нашей двери. Что же эта обезьяна сделала с этим прекрасным телом? Лишь бы успеть. Ноги стали отходить, и их прорезала сильная боль, словно мне в пятки втыкали раскаленные иглы, и они доставали даже до пояса. Плюнув на все, я набирал оборот и уже бежал. Когда до лифта оставалось метров 100, навстречу мне выскочила Наташа и папаша Кат собственной персоной. Через 5 минут мы уже сидели в клонилке, закрывшись на все замки. «И что с ней?» Папаша Кат скудахтал над телом своей паси, останавливая кровь. «Центавр, она его в одиночку убила. Я не мог пошевелиться». «А ты почему такой?» Спросила Наташа, снимая с меня рюкзак, единственная вещь, оставшаяся от мужика с миной. «Ой, а это что?» Она вытащила голову ликвидатора. «Тяжелая». «Вазу сделаю», — важно сказал я. «Сколько я пропустила. Представляешь, Жень, мы видели, как Иштар по куполу бежала без шлема. Просто отвал башки. Эту суку ничем не прибьешь». «Скорее всего, она была под белой жемчужиной, иначе это никак не объяснить», — деловито сказал папаша Кац. «Мне понадобится твоя помощь, Наташа. Кобре требуется кровь. Я сейчас воткну ей вену иглу с трубкой, а вторую себе. Ты следи, чтобы у нее не слетело ничего. Несложно вроде». «Ты учел такой момент, как группа крови и резусы там всякие?» Блеснул я знание. «Вы знахаря собрались учить, что ли? Делайте, что говорю. Время почти нет». Ближайшие 10 минут мы смотрели за иглой. Кобра, не приходя в себя, стала крутиться на одном месте. Наташе пришлось сесть ей на ноги, а я держал плечи и руку. Изякац напряженно наблюдал за ней. Девушке становилось лучше, ее ужасные ранения затягивались прямо на глазах. Лицо и губы порозовели, и она открыла глаза. Увидев нас, облепивших ее, как мартышки, пальму, она возмущенно вскрикнула. Папаша Кац подполз к ней и осторожно вытащил иглу из локтевой вены. Наташа принесла одеяло и укрыла кобру. За всем этим смотрела фитилек из соседнего кресла с квадратными глазами. Кризис миновал, и я вытащил из рюкзака споровый мешок центавра, выдранный у него с корнем. Наташа взяла его из моих слабеющих рук. Последний час я был на внутреннем резерве. И, отдавая добычу, просто отрубился и заснул. Проснулся последним. Все уже пили чай, собравшись вокруг компьютерной панели. Кобра что-то шутила, папаша Кат сидел весь бледный. Веселая Наташа и даже фитилек начала говорить. Теперь ее голос провалился ниже по частотному диапазону и обзавелся хрипотцой. «Очнулся!» — фитилек заметила первой. «С прибытием!» — Наташа помахала мне рукой. «И вам не хворать. Сюда роботы не добрались». «Даже не пытались. Они ушли из комплекса. Трое оставшихся. Один замороженный так и стоит, а второго ты, Жень, уделал», — радостно заявила жена. «Не я. Нас четверо было. К сожалению, один погиб раньше, а тех двоих приказ Иштар застал как раз, когда к нам ликвидатор подошел. Это они его, а он их. Как же эта сука сумела вернуться? Она же при мне в портал сиганула». «Он ее и вынес на самый верх купола. Оттуда она уже через служебный ход спустилась в командный центр». «Сколько у нее человек оказалось в подчинении?» — спросил я, поглядывая на фитилька. «Около сотни. Все, кто остались живых после двух нападений. И не смотри на меня так. Я не слышала ее». «Тогда тебе лучше оставаться пока здесь». «И куда тебя несет, лесник? Ты хорошо расслышал? 100 человек!» — проскрипел папаша Кац. «Да, Жень, не стоит сейчас атаковать их. Только людей зря положим», — поддакнула кобра. «Почему? Она их уже не выпустит из своих лап». «Ее приказ действует только, когда она рядом. Стоит остаться без присмотра, как человек сам приходит в себя. Я же отошла», — сказала фитилек. «Мы так и будем здесь торчать среди клонов». «Папаша, скажи ему», — подмигнула рыжая знахарю. «Лесник, нам здесь недолго осталось. Их земное питание скоро закончится. Вместе с ним остановятся все системы жизнеобеспечения. Нам надо думать, как будем уходить отсюда». «Думать. На 24-ю тогда что там думать? 30-ю вроде тоже прижали. До 20-й далеко, а на 24-ю ведет портал». «Вон на площади, а там нимфа». «Не вечно же она там будет. Быстрее нас свалит. Если пойдет на 24-ю, пойдем за ней. Главное успеть не дать всю платформу захватить. Фитилек, ты была там?» — спросил я. «Да, самая большая, что я видела», — прокуренным голосом сообщила девушка. «Сколько там живет?» «Точно не помню, но счет на десятки тысяч идет. Мама дорогая, неужели она столько сможет починить себе?» С ужасом спросила Наташа. «И кто ее знает? После белой ничего нельзя окончательно утверждать», — покачал головой папаша Кац. «Ну то, что она устроит там филиал ада, я не сомневаюсь». «Ее надо убить», — твердо сказал я. «Мы даже сейчас ее не сможем убить. И, кстати, роботы стоят на выходе. Она в любую секунду может их вернуть назад в комплекс». «Догнать на марше и прикончить?» — предложила кобра. «Когда она будет одна? Вариант мне нравится», — кивнул я. «Тогда надо посматривать за ней, куда она рванет. Комплекс точно умрет». «А как ты хочешь, лесник?» — спросила фитилек. «Считалось, что его невозможно отключить. Потом мы узнали, что внешники не отключали его только потому, что прятали в подвале клонов. После того, как какой-то мудак прислал роботов, комплекс отключился сам по себе. Его, конечно, починят и даже, возможно, разместят новых клонов, но нас уже здесь не будет. Мы же не сможем жить днем без воздуха». «И воздух тоже», — я почесал голову. «Ты чего-то, Женя, туго сегодня соображаешь?» Посмотрела на меня, как на покойника Наташа. «Меня еще разок контузило. Папаша, может, глянешь?» — попросил я знахаря. «И чай допить можно?» — ехидно спросил папаша Кац. «Я вас уже целый день вытягиваю, то одну, то другую». «Я подожду, не ворчи». «Это еще не все новости, лесник». Прихлебывая чай, таинственно сообщил Изя Кац.